Киору представляет. Если переселился в другой мир. Глава 7. Тайна мертвеца. Скоро полдень, но пока расслабляться некогда. Уйдя с луга, где был труп, я заприметил удобный камень, на который смог опереться. Я вытащил изюм из ящика с предметами и съел штучек 10. Это благодаря сокращению расходов энергии я не был так сильно истощен. Скорее, я был измучен только умственно. Если монстры еще рычали, нельзя проявлять небрежность и дать себя настигнуть кому-нибудь из перемещенных. Если вылавливать поиском... Две цели уже какое-то время блуждали по лесу вместе. Иногда они останавливались, чтобы передохнуть, но сейчас неспешно продолжали путь. Расстояние 4 километра. Еще дальше, и я бы просто не знал про них. Это были лишь безголосые и безликие цели, но обнадеживало, что кто-то еще выжил после перехода. Ну, на контакт идти пока не хотелось. Пока не наберу достаточно сил и не буду уверен, что смогу дать отпор, постараюсь избегать встреч с людьми. Нужна цель. На достаточном расстоянии, чтобы не пересечься с этой парочкой. Дальше луга. Дальше вдоль леса придется идти. О, вот и реакция. Поток моих мыслей остановило прикосновение к нити. На траве за спиной, где я ничего не видел, тянулись нити. И вот их чем-то придавило. Придавили их в двух местах. На уровне моих плеч пространство было открытым, но в том же месте нечто ритмично продолжало наступать. И это значило... Многоножка? Я осторожно высунулся из тени камня и посмотрел туда, где были нити. Там была огромная волосатая личинка. Длина ее была больше метра. Мерзость, что за тварь такая? В детстве я с интересом относился к насекомым, но с возрастом хорошее отношение пропало. Хотя увидеть я такую тварь в детстве, точно разрыдался бы. Множество ног, перемещавшихся на скорости, сравнимой с человеческим бегом. Я не знал ни силы, ни способностей твари, так что не хотел сражаться с не пойми кем. Но если не смогу убежать, и эта тварь нам бросится сзади, да я просто с ума сойду от страха. Надо разобраться, пока не подошла слишком близко. Как и в случае с гоблином, я собирался обездвижить врага нитями. Странный звук из отверстия, которое, похоже, было ртом, разнесся по равнине. Личинка была связана, словно белая ветчина. Все ее тело билось и каталось по земле. Вот это силище! Я стал сильнее втрое, но все же тварь вытягивала меня. В итоге я сам вылетел на открытую площадь. В этот момент глаза гусеницы... Страшно подумать, это был рот. Монстр широко раскрыл свою пасть. Я видел, как глубоко в этой пасти растут острые зубы. Гадость! Вместе со звуком, как будто пьешь через соломинку, ко мне направлялись белые нити. Эй-эй! Я свернул в сторону, чтобы увернуться, но нить попала в левое плечо. Я приготовился испытать боль, а ощущение было, будто ко мне лишь слегка прикоснулись. Похоже, эта атака прямого вреда не наносит. Ну, раз так... Меня тянуло вперед, но из-за того, что я уже упал, то смог как-то удержаться. А тянуло меня прилипшая к плечу нить. Я прямо ощущал силу сцепления. Я пытался освободиться, но расстояние сокращалось. Чёрт, да отцепись ты! Непроизвольно я ухватился за нить. В итоге моя рука оказалась в тесном контакте с ней. Я попробовал разжать руку, но пальцы прилипли. Правая рука оказалась в плену. И самое смешное, что дубина, отобранная у гоблина, осталась у камня. Я в полной жопе. Или может это отличный шанс? Я сосредоточился на нити личинки. Прошу, подчинись! Даже липкая, это все такая же нить. Так что на ней должен сработать повелитель нитей. Я правда надеялся на это, но нить насекомого отказывалась двигаться. Ну и что же, по-твоему, тогда должно быть нитью? Я кричал, но ситуация не собиралась давать мне поблажек. Видя меня, насекомое шире открыло пасть. Еще нить выпустила, хочет полностью меня обездвижить. Положение было безвыходным. Я крутился как мог, а сопротивляться получалось едва ли. Хоть чуть-чуть отступлюсь, и меня сразу же затянут. Правая рука не двигалась, но и крепко связал нитью противника. Хотя и не более того. Совсем не ощущалось, что такому сильному и выносливому врагу наносится хоть какой-то ущерб. Насекомое подалось назад, растягивая свою пасть. Однако новой нити не последовало, вырвался крик. Личинка в конвульсиях вздулась и разлетелась по равнине частицами света. Паутина на моем плече тоже обратилась в свет. «Спасибо, что не двигалась». Напряженный и уставший, я так и сидел там. На месте, откуда исчезла личинка, торчал мифриловый серп. Этот бой был действительно опасным. Противник был на голову выше гоблина. Я думал просто его задушить, но враг оказался крепким и упертым. В гонке выносливости скорее бы мои нити порвались. Еще до того, как высунуться, я сосредоточился на нападении и зафиксировался на месте. Я выпустил нить, которой связал противника, измеряя расстояние. Я достал мифриловый серп и примотал к нему нить. Дальше все просто. Жучара поднял голову, чтобы управлять нитью, а потом дернул вниз. Мне не хватало способности, чтобы использовать мифриловый серп. Однако же привязать его к нити я вполне мог. Обычной нитью такое тяжелое насекомое было не поднять. Но с серпом все получилось. Как скоро упадет серп под собственным весом, настоящая лотерея. Но главное, что все кончилось. Это было опасно. Вставать совсем не хотелось, но другие монстры могли услышать крик этого монстра и начать подтягиваться сюда. Я забрал мифриловый серп, а вместе с ним и магический камень, и покинул это место. Я сбежал в лес. В тени деревьев, переводя дыхание, я достал студенческий билет. Противник был сильнее гоблина, а значит, за этот бой я мог поднять уровень. В надежде я открыл страницу. Там было написано «третий уровень». Отлично. Уровень пошел вверх. Я гадал, почему получил сразу два, но не стоит считать это какой-то приятной поблажкой. Надо просто радоваться. Количество навыков увеличилось на 30. Итого стало 54. Я получил еще 2 очка статуса. Итого стало 4. При росте статуса по 2 единицы прибавляется. Скоро уже пора будет улучшать навыки и статус. Если буду держать, то умру из-за того, что сил не хватит. А такое меня не устраивает. Что бы из навыков лучше поднять? Сейчас у меня сокращение расхода энергии 4, ки 2, повелитель нитей 3, сопереживание 3, поиск 3. Кроме ки и сопереживания, везде уровень поднялся. Поиску второго уровня очков до повышения надо было всего ничего. Он повысился, потому что я постоянно им пользовался. А остальные улучшились из-за того, что я их в бою применял. Хотелось проверить, насколько развязаны мои руки с такой системой. Но сейчас будет сиюминутное повышение. Мне понадобятся не потраченные очки от только что поднявших уровни навыков. Ну и в таком случае в первую очередь хотелось улучшить ки, а не сопереживание. Я нажал на ки. Получилось плюсом 51. Хватает. Сейчас на новые навыки я ничего потратить не могу. Но вместо того, чтобы копить, надо активно расходовать очки. Я немного сомневался, но все-таки повысил уровень ки. Итого осталось 3 очка. С выносливостью и духовной силой никаких проблем. Так, за сегодня осталось еще найти до темноты место, где можно переночевать. Эх, мне бы кровать, найти бы себе удобную пещерку. А еще хочу воду и еду. С тех пор, как попал в этот мир, вообще не пил. Да и изюм только отбирает влагу. Питьевая вода – одна из главных проблем. Уже должна быть вторая половина дня, как мне кажется. На часах было 2:30. Оставалось лишь надеяться, что время в обоих мирах совпадает. Нужно найти местечко на одного и кровать подготовить. В лесу была одна неподвижная цель. Я отдалялся от той парочки, но главным приоритетом была безопасность. Из роскоши очень хотелось карту мира. Магическая карта показывала твое местонахождение, и с ней можно было бы без проблем ориентироваться. Да только требовала она 100 очков. До самого конца сомневался, но все-таки не купил. Я не мог отказаться от слабой надежды, что кто-то купил ее. Думать буду по пути. Сейчас каждая секунда на вес золота. Отсюда еще долго добираться на своих двоих. Откуда я знаю? Должно быть, это эффект повышения уровня поиска. В голове всплыло приблизительное время в пути до цели. Если буду использовать, никаких проблем не будет. Навык поиска оказался на удивление удобным, что очень радовало. Только похвастаться было некому, так что я шел в тишине. Где-то здесь? Ни единого признака, что здесь кто-то есть. Так мне кажется. Благодаря тому, что уровень ки поднялся до 3-го, я стал немного более чувствительным, по крайней мере, так кажется. Вот и засунь свое «кажется» знаешь куда. Не время шутить самому с собой. Я пустил вперед нити, решил осторожничать, продвигаясь вперед. С 3-м уровнем я мог одновременно управляться с 3 нитями, и что самое радостное, мог теперь пользоваться леской. укрепленная нить, когда на ней протекала ки. Даже если она будет одна, ее хоть дубиной бей, хоть режь, она оставалась такой же надежной. Врагов нет, и признаков того, что кто-то из целей поблизости тоже. Оглашать это было ни к чему, просто хотелось обмануть одиночество. Если живешь один, можно часто говорить с собой. Тут же чувства накопились за полдня. Я шел к точке, как шиноби, крадущийся по храму. Опять был знакомый запах крови, но в этот раз я чувствовал себя лучше. Я бы не удивился резкому запаху. Крови мало? До этого я видел два трупа, один был весь в крови, а куски плоти второго окропили кровью все вокруг. Если сравнивать, то на этом теле почти не было повреждений. Тут слишком много вариантов, которые могут прийти в голову. Казалось, вопрос решенный, но может из-за излишней предосторожности, не будь я таким параноиком, то просто наплевал бы? Ну, давай встретимся лично. Всего в нескольких метрах третий спокойно лежал. Я направил туда нить. Убедившись, что там неподвижная человеческая фигура, я без колебаний вышел из-за дерева. А, вот как. Мои ожидания меня не обманули, на земле лежал труп. На лице застыл не столько страх, сколько удивление. В глазах совсем не было огонька жизни. Одежда была целой, она будто просто тянулась в никуда. Девушка, которую с натяжкой можно было не называть подростком, была мертва. На ней была клетчатая форма, так что она без сомнений была старшеклассницей. Явных травм не было, очевидной причины смерти я не смог определить. Но так как земля была окрашена в темно-красный, где-то была рана, которую я не мог увидеть. «Не хочется мне с трупом возиться. Ты прости, придется тебя осмотреть». Я запустил нити туда, где не мог ее рассмотреть, но и там не почувствовал каких-то ран или порванной одежды. «Значит, под одеждой?» Я расстегнул пуговицы и снял пиджак. «А?» Казалось, что будет не просто сделать такое, но вышло довольно легко. Из-за того, что уровень повелителя нитей и ки подрос, все получается легче. К тому же, с двумя нитями я мог слегка двигать тело, хотя в весе были ограничения, но вроде ведь неплохо, да? Ладно, это потом. Сейчас надо выяснить причину смерти, сосредоточься. Под пиджаком рубашка на груди и животе была вся в крови. Было похоже, что ее чем-то острым ударили в живот. На груди тоже была кровь, но меньше, чем на животе. Тогда почему одежда не порвана? Причина смерти – колотое ранение в живот. Только с грудью что-то не так. Раз начал, надо довести дело до конца. Расстегивать пуговицы рубашки нитями было сложно, так что я сделал это сам. Прости, я делаю это не из-за пошлых желаний. Извиняясь, я снял рубашку. Там были не прикрытые лифчиком груди, а между ними... А... это... необычное отверстие. Дыра. Не чистое отверстие, а будто проделали его с излишней силой. Оно было такое, будто что-то провернули. Меня не тошнило, да и сильно расстроен я не был. Должно быть, важным фактором было то, что я успел привыкнуть к трупам. Но когда увидел эту дырку, на теле проступил холодный пот. Сердце. Да ну, не может быть. Глубоко внутри сердце было раздавлено. Помню, в описании навыка овладения было написано: «Овладение не сработает, если раздавить сердце не получится». «Навык овладения?» Я быстро увел нить от старшеклассницы и раскидал их по всем направлениям. В ногах, между деревьями, даже в воздухе развесил нити. И все равно не мог успокоиться. Я использовал ки на пределе возможностей и реакции вокруг. Не было. Через поиск проверил, приближается ли сюда какая-нибудь цель. Никого. Сейчас все в порядке. Успокойся, успокойся. Кто-то убил девушку, раздавив ее сердце навыком. В этом я уверен. Выходит, есть перемещенный с навыком овладения. К тому же он еще и убийца. Оставаться здесь опасно. Я вытащил студенческие девушки из кармана, пробежался по навыкам и предметам, осмотрелся, нет ли вещей вокруг, и покинул это место.